Глава 27. Эр-Джей. На следующее утро меня вызывают в офис директора, где он усаживает меня в кожаное кресло и ставит греться чайник, чтобы налить чашечку чая. Та же тактика, что и у копов. Дайте подозреваемому немного повариться в собственном соку, прежде чем начинать допрос. А напряжение все растет, пока ты сидишь и гадаешь, что именно им уже известно. В моем случае это может быть что угодно, сложная жульническая схема, какой стены этого многолетнего заведения еще не видели. Нелегальная онлайн-деятельность со школьного компьютера, распускание рук с его дочерью или нелегальное употребление алкоголя на любой вкус. «Вы пьете чай, мистер Шоу?» Я сохраняю хладнокровие, наблюдая, как он проводит целый сложный ритуал по заварке чашечки горькой воды с мертвыми листьями. «Вы вроде собрались звать меня Эр-Джей». «И то верно. Теперь вспомнил. Наш первый разговор. Он садится напротив меня в своем гулком, обитом деревом офисе. Вы мне обещали, что будете держаться подальше от неприятностей». «Разве я так это сказал?» Цитата неточная. «У Трескотта странная аура. Он дружелюбный, но при этом в нем чувствуется легкая угроза. Не могу стряхнуть с себя ощущение, будто он расставил ловушки и наблюдает, как я нюхаю землю вокруг, подходя все ближе. Еще одна полицейская тактика. Всегда оставляйте немного недосказанности, чтобы подозреваемый проболтался. Я видел достаточно трехчасовых повторов закона и порядка, чтобы не попасться на уловку уровня телешоу. «Если вы меня в чем-то обвиняете, — говорю я, — то я хотел бы иметь возможность защититься». «Я бы сказал, защита вам не помешала бы вчера», — кивает он на меня, судя по этим синякам. «Ах да, драка. Не уверен, что это говорит обо мне, но я уже совсем о ней забыл. Стараюсь не показать своего облегчения. Я-то уж думал, что они умудрились спрятать от меня кей-логер, которого я не нашел ни на одном школьном компьютере. Программное обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя, нажатие клавиш на клавиатуре компьютера, движение и нажатие клавиш мыши и так далее. «Мистер Свинни сообщил мне, что вы с Дюком вчера серьезно повздорили. Чертов Роджер. Пен ведь говорил, что мужик та еще крыса. Я не ожидал, что он побежит стучать директору из-за простой драки в общаге. Но теперь, похоже, мне придется о нем позаботиться. Если он бежит ябедничать папочке по поводу каждого нарушения, то кто знает, что случится, если он сунет свой нос куда-нибудь еще, куда не следует. Небольшие разногласия, заверяю я Трескотта. Обнялись и забыли». Уголок его губ дергается в едва заметной улыбке, и он отпивает чай. «Ну, конечно». А потом отставляет чашку в сторону. «Ваши учителя говорят, что вы преуспеваете, получили 5 за первое эссе». «Стараюсь, ну, то есть не то чтобы очень, но наше общество нацелено на результат. Люди говорят, мол, методы им тоже важны, но никто не ставит прозрачные стены на скотобойне». «Из-за того, что вы хорошо учитесь, я прощу вам этот инцидент. В будущем же я не буду так лоялен». «Ага, как же, я слышал другое. Обучение в этом месте стоит баснословных денег не просто так. Родители платят Трескотту и его учителям, чтобы они работали няньками, а не администрацией. Поэтому никто из Сендовера не вылетит, если только директор не хочет лишиться своей уютной зарплаты». «И чтобы никаких больше драк, если вы не можете решить свои проблемы более конструктивным способом». Я поднимаю одну бровь. «Не хочу придираться, но Дюк начал первый. Пригласите его тогда сюда следующим». «Суть не в том, и я сам решу, нужно ли мне поговорить с мистером Джессопом, если позволите. Вы тут главный». Я улыбаюсь и киваю, ведь в конце концов это все, что ему нужно, чтобы я поучаствовал в искусственном спектакле послушания. Директор чувствует, что у него все под контролем, а я отчитан и поставлен на место, потому что это поддерживает расстановку сил. Но из нас двоих только я знаю, что в эти выходные его дочь будет царапать ноготками мою шею. Как я и сказал, информация — это сила. За обедом ребята вовсю спешат меня отчитать. «Ты ты выглядишь так, словно охотился на сумасшедшего психа в Камбодже», говорит мне Фэн, когда я ставлю поднос на стол. Он все еще восхищенно рассматривает мое лицо, которое, видимо, стало выглядеть еще хуже, чем с утра, когда я проснулся. «Что это, черт возьми, вообще значит?» «Ты как будто камуфляжем размалеван», говорит Сайлас. «Впечатляющие синяки. Я никогда раньше не пытался запихнуть палец в рану от пули, но та мучительная боль, которую сейчас вызывает жевание, наверняка ощущается похоже». «Вы просто не видели моего соперника», — бурчу я, уткнувшись в картофельное пюре. «Видели», — смеется Лоусон. «Ты хоть раз по нему попал?» Я показываю ему распухшие костяшки на кулаке. «Что-то я ударил», — Пен фыркает. «Слабовато, значит. Уж не знаю, какой радиоактивный паук забрался Дюку в анус, но бьет он больно. Я вздыхаю и заставляю себя открыть рот для очередного укуса». «Теперь ты знаешь, почему мы к нему не суемся», — снова напоминает мне Фэн. «Ему еще не скоро надоест напоминать мне, что он же говорил». Сайлас не скрывает улыбки. «Нормально тебе задницу надрали. Если хочешь смыться, в побеге нет ничего позорного». Лоусон ухмыляется мне поверх тарелки греческого салата. «Я знаю людей, которые могут сделать тебе новую личность, помогут выскользнуть из города». Я пожимаю плечами. «Это не первая моя драка. Какие-то я выиграл, какие-то проиграл, разница в итоге небольшая, не имеет значения». «Все еще считаешь, что Слоан того стоит?» — настойчиво спрашивает Сайлас. «Его тон меня немного злит. Он давно уже странно себя ведет, и я не могу понять, почему. Иногда он словно бы пытается быть моим лучшим другом, а порой мне кажется, словно ему нравится меня подкалывать даже больше, чем остальным. Не уверен, в чем дело, но подозреваю, что тут тоже замешана Слоан. Пусть он почти никогда о ней не говорит, я не могу прогнать ощущение, будто Сайлосу она нравится, как бы часто он не переписывался со своей девушкой из Балларда. Если бы я собирался испугаться Дюка, то не приглашал бы ее, беззаботно говорю я. «Как прошло, кстати?» – спрашивает Лоусон. «Вы уже поискали татуировки на телах друг друга?» Я не вдаюсь в детали. «Мы хорошо провели время». «Да», — тянет он, и я понимаю, что изначально вопрос был ловушкой. «Еще одна игра Лоусона». «А я слышал, вы всю ночь в баре провели, пытаясь сожрать друг другу лица». «Без комментариев. Я снова мучительно откусываю еду». «Черт», — Лоусон, не прикрываясь, поправляет что-то под ремнем. «Серьезно, я бы с ней переспал». Фэн закатывает глаза. «Мы в курсе. В офисе ее папочки нагнул бы над тем грёбаным набором антикварных шахмат». Сайлас ёршится. «А можно без этого? Я тут есть пытаюсь». И так как они оба любят поддевать Сайласа, тут же пускаются в подробное описание своих похождений в выходные. Лоусон рассказывает нам про какую-то домохозяйку, которую он подцепил в баре отеля в Манчестере, потому что она была похожа на его стоматолога. «А ты уверен, что это была не она?» — с ухмылкой спрашивает Фэн. «Ну, не то чтобы я знал ее имя, так что все может быть». «Следующий визит будет неловким», — говорю я. «Ничто не будет таким неловким, как мой прошлогодний обед в честь дня рождения, перед которым я трахнул новую жену отца». Я жду, пока Лоусон рассмеется и закончит шутку, но он молчит. Я пялюсь на него. «Ох, да ты серьезно?» Он самодовольно улыбается и закидывает в рот оливку. Он сам напросился. А я еще думал, у меня в семье ситуация сложная.